Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». 2 декабря, день защиты от рабства. 10 декабря, праздник прав человека. О правах человека или их остатках нашей души. Вот о чем мне хотелось поговорить на этой неделе. Одним из главных человеческих прав и право, которое позволяет преодолевать рабство, это право на свободу слова и печати. Это одно из главных политических прав человека. И вот сегодня по телефону 495-956-1514 мы хотели поговорить о том, что же все-таки дает человеку право на высказывание. Откуда в нас берется чувство собственной правоты, позволяющее кричать, доказывать, обвинять других, ругаться, требовать того, чтобы нас выслушали? Что нужно человеку, чтобы получить право голоса? Не политического, конечно, голоса, не голоса для голосования, а право собственного голоса. Почему мы так часто считаем, что мы правы, а другие, соответственно, нет? Какие есть у человека основания для собственной правоты? А если уж мы говорим о праве на выражение собственных мыслей, собственного мнения, о свободе слова, то тогда что нужно человеку, чтобы говорить? Вот, например, может быть, нам пора вводить цензуру? В строгом смысле этого слова цензура, я надеюсь, в нашей стране не появится никогда. По той простой причине, что это, ну, в общем, нарушение международных договоренностей о правах. Не имеет права государство, соблюдающее права человека, вводить цензуру. А как же мы без цензуры-то? Ну, на что мы будем опираться, чтобы выбрать какое-то нужное, верное мнение? И еще, как ни странно, я хочу в этой связи продолжить разговор о Тютчеве. Дело в том, что это был единственный в России поэт, насколько я помню, достигший статуса тайного советника. Это, ну, кто-то считает, что второй по значимости статус в табеле о рангах, кто-то считает, что третий, ну, в общем, один из самых высоких статусов в табеле о рангах. И Тютчев закончил свою карьеру председателем зарубежного цензурного комитета. То есть он отвечал за допуск до печати переводов и произведений иностранных авторов. И именно он, между прочим, если вы не помните, запретил в середине 19 века публикацию манифеста коммунистической партии Маркса и Энгельса, сопроводив это все замечанием, что типа кому нужно, тот и по-немецки прочитает. И, наверное, оказался прав, поскольку то ли бед, то ли счастье эта маленькая книжка понаделала просто невообразимое количество. Так как, уважаемые радиослушатели, нам нужна цензура? Или человек может все-таки научиться чувствовать сам, кто прав и кто виноват, и высказывать свое мнение? И что ему для этого нужно, человеку, чтобы это самое собственное мнение не только иметь, но и ощущать его правоту и высказывать? В общем, все, что вы хотите сказать о свободе слова, о праве на слово. Но мы говорим о душе человеческой. Поэтому главный наш вопрос, что дает человеку такое право чувствовать себя обязанным высказать какие-то мнения или какие-то слова? Что дает человеку чувство правоты или правильности своих действий и высказываний? 956-15-14, наш постоянный телефон, телефон прямых эфиров Радио России, программа «Серебряные нити», 495, код города Москвы. А, как всегда, мы работаем вместе с сайтом нашей программы в сети интернет. Сайт этот находится по адресу www.serebnity.ru. Впрочем, его можно найти, набрав в любом поисковике интернета словосочетание «серебряные нити». Что дает человеку чувство правоты и возможности высказаться? Ну, конечно, музыка сегодня сугубо субъективна. Мне кажется, что есть одна современная певица, которая замечательно, точно, эмоционально передает это свое право. Написала наша слушательница Людмила на форуме программы «Серебряные нити» в сети интернет. Она утверждает, что сегодня речь идет о другом кризисе, о потере уверенности, о кризисе собственной правоты. Все чаще в разговорах слышится: «Ну, не знаю, не знаю», пишет Людмила. Один специалист заметил, что «не знаю» сегодня сменило «как бы» и «на самом деле». Интересное наблюдение. Эти навязчивые слова говорят о том, что мы так или иначе корректируем свою правоту. Хотим ясности, но ничего наверняка не знаем. Людмила пишет, что есть, собственно, два источника чувства правоты. Это дух и опыт. И иногда, и чаще всего, они находятся в противоречии. Вот, мне кажется, это очень точная классификация, потому что есть внутреннее ощущение собственной правоты. Ну, как бы, я прав, потому что прав. Вот живет во мне такой дух. А есть чувство правоты, исходящее из опыта. Ну, вот примерно об этом сказал в своей записи наш постоянный радиослушатель. Сегодня тема такая. Откуда берется ощущение правоты? Я так понимаю, что ощущение правоты прежде всего от Бога. Ну, а у взрослых людей это личного опыта житейского, то есть мудрости. У детей от желания «хочу», как та же самая, как в том же самом рассказе Каштанка Куприна. «Хочу собаку», и все тут. И он прав, точно так же, как прав умудренный опытом, ну, старик или старушка. Они по-своему правы. А, ну, кто там их назвать? Так как, ну, в общем-то, люди среднего возраста ориентируются и на то, и на другое, и на желание, и на личный опыт. Вот, собственно, все, что хотел сказать. Александр Баранов, Ульяновск. Всего доброго. Ну, вот видите, что есть такое разделение еще и на возрастное по правоте. И много можно по этому поводу сказать. Ну, например, вообще-то самое первое чувство правоты ничем не отличается от чувства индивидуальности или отдельности человеческого бытия. Собственно говоря, для подростка ощущение, которое наш радиослушатель назвал «я хочу», можно описать как ощущение того, раз я личность, раз я отдельная личность, значит, я прав. Потому что если я согласен со всеми, то меня как бы как отдельного человека нет, поскольку я ровно настолько отдельный человек, насколько во мне существует отдельное мнение и насколько я его могу высказать. Вот это вот совпадение с чувства своей индивидуальности, собственной правотой, наверное, к среднему возрасту потихонечку меняется вместе с опытом. Однако, наверное, вот этот самый средний возраст и исчезновение вот этого простого изначального чувства собственной правоты. Я отдельно от вас, значит, я прав. И сменяется, скорее всего, вот этим самым кризисом. Скорее всего, этот кризис неуверенности выражается в том, что человек не очень вообще понимает, что такое правда. Поскольку мы не умеем искать ее в себе. Как мы, я чувствую это, затрудняемся ответить на вопрос, откуда берется чувство собственной правоты. Ну, есть оно и все. Но когда вот это природное чувство уходит, человек начинает метаться и искать, к кому бы примкнуть, с кем бы согласиться, чтобы не искать собственного мнения. И это порождает Кризис неуверенности отчасти может быть. Ну, могу предложить такой вариант для рассмотрения. Его мы называем кризисом среднего возраста. Поскольку ты вдруг начинаешь искать некоторое большинство, за спиной которого чувствуешь себя уверенно. И стараешься говорить хором. Это ведь тоже выражение кризиса собственной правоты. И опыт, в общем, то ли помогает, то ли мешает. Приходит ли со старостью мудрость? Должен вам признаться, что не всегда. Не всегда та старушка, о которой говорил наш слушатель, она так уж прямо права только потому, что она старушка. Разве нет? Разве она не вправе заблуждаться? Другой вопрос, вправе ли мы ей говорить об этом? Так ли автоматически человек возвращается к старости, к убежденности в собственной правоте? И так ли много народу хочет высказаться? Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Здравствуйте. Я не могу согласиться с таким определением, что чувство правоты дается каким-то другим источником, кроме знаний. Только знания, проверенные опытом, дают право на правоту, чувствовать правоту. Все остальные варианты могут быть близки к шизоидным проявлениям. Вот некоторые, например, себя считают Наполеоном. Ну, что-то с ним будешь делать. Так он прав, да. Но если мы хотим объективную реальность и объективное чувство правоты, основанное на действительной истине, то это только знания, проверенные опытом. Но ведь понимаете, какая вещь, Вячеслав Владимирович? Я в гораздо большей степени с вами согласен, чем может показаться. Именно поэтому я всегда считал, что не может быть, ну, невозможно быть правым человеком без систематического образования. Но вот ведь в чем проблема. Это все так и не совсем так. Потому что, например, вот возьмем историю. Или, ну, скажем, столь важную сегодня философию, религию. Очень трудно утверждать, что знания в этой области вообще могут быть абсолютно объективными. И, наверное, это зависит от, насколько правда, качественные, ну, были знания. Ну, какие могут быть объективные знания, ну, скажем, в богословии? Или, и тогда мы будем вынуждены как бы с вами объявить все это бредом. В общем, не получается этого. Более того, как мы знаем, большая часть взглядов на историю, в том числе на историю нашей страны, ну, в общем, оказалась субъективной, правда? Ведь история – это то, о чем мы сегодня более всего спорим, более всего высказываемся и спорим до хрипоты. Каждый считает, что его взгляд, именно его, объективен. А, более того, я буду утверждать, что подавляющее большинство знаний, нужных человеку в повседневной жизни, принадлежат к этой, именно к этой области. Дело в том, что и в области психологии, к сожалению, кроме объективного знания о рефлексах, так никто ничего и не придумал. Все остальное сугубо субъективно. Ну, может быть, я слишком обобщаю, но тем не менее. Пожалуй, потому что иначе бы и ракеты бы не летали, если бы это было субъективно. И машины бы не ездили. Так вот в том-то все и дело, что ракеты и машины ездят. А в метро ходит, как бы компьютеры вот работают. Вся беда в том, что как-то человек от этого не живет особенно лучше. Ну, может быть, и не особенно хуже, но как-то в жизни человеческой ничего не меняется. И Правоты мы все больше ищем не в области техники. Здесь я с вами абсолютно согласен. Вряд ли кто-то будет спорить в том, что в области технического прогресса нужны именно объективные знания и наука. И да я, собственно, и во всех остальных областях никак не против объективных знаний. Коли бы они были, что делать, если их нет? Ну вот, допустим... Один мудрец сказал так по этому поводу. Истину не находят не потому, что ее невозможно найти, и не потому, что ее трудно найти, а потому, что ее не хотят найти, и заведомо ищут не там, где надо. По-моему, очень точно. Если мы берем за судей, где правда, где нет, людей ограниченных, и тем более продажных, то, конечно, без правды даже запаха не будет. Будет правдоподобная ложь, выгодная их хозяевам. Что и происходит. Ну вот, понимаете, какая штука? И тогда мы... Я только про это, ни про что другое. И тогда мы говорим... А что нам остается говорить? Мы говорим хозяевам жизни. Мы говорим, имейте совесть. И тут они... Если они ее не имеют... И тут они выходят нам навстречу и говорят, а где она, эта совесть? Ты ее щупал? Или если она у тебя есть? Так что ж ты такой бедный? Это можно ответить просто. Если ты порядочный, то почему ты богатый? И тут мы замолкаем по одной простой причине. Понимаете, какая штука? Я-то про что? Вот это самое богатство, это вещь объективная. А моя совесть нет. Ну, нет. Она... Это ваша оценка? Не моя. Между тем, даже в Библии было сказано, что богатым... Стойте. Библия – это не объективный факт. Это... Не-не-не, там очень много мудрого, чтобы... Подождите. Мудрого, но к объективным фактам и к науке это никакого отношения не имеет. Если мы будем, когда хотим, использовать Библию, а когда хотим призывать к объективному знанию, то у нас с вами ничего хорошего из этого не получится. Спасибо большое. Игорь Владимирович, правильно, да? Я не ошибся. Спасибо большое, Вячеслав Владимирович. Здравствуйте, Татьяна. Алло. Да-да. Ну, вот, доктор Данилин, можно так обращаться? Да как хотите. Хоть валенком назовите, спасибо, пожалуйста. Вы знаете, я второй раз пыталась вам позвонить, один раз и сказала, что вы сказали то, что я хотела сказать, и исчезла из эфира. А сейчас у меня вот... Я сейчас слушала вашу беседу с предыдущим, так сказать, звонившим. Ну, наверное, здравый разговор. Все как надо. Но мне кажется, любая какая-то объективность собственного, частного, личного мнения, там любые эпитеты, какие угодно, так сказать, параллельные, возможно только в творчестве. Никаких правил не введешь. Хорошо, а если я, если я человек... Отдавать, мне так кажется, а вот отдавать там бумаги в качестве там рисунка, стихотворения, там, не знаю, прозы, скульптуры, что угодно, любой вариант творчества, это способность что-то сказать. А вот понимаете, какая поразительная вещь? А я сегодня... Пытаюсь вспоминать Тютчева, прошлую передачу, которая, как бы, многие, которую многие осудили. Потому что все было наоборот. Он, в общем, если не считать любовных историй, связанных с ними, отъездов из страны, если, как бы, он, в общем, уверенно и спокойно выполнял роль цензора. Написал несколько больших статей о достоинствах цензуры. И вообще был крупным чиновником спокойно, с достоинством и с удовольствием. А творчество своего стыдился, запрещал публиковать, не хотел публиковать, бросал по всяким углам, не хранил... Крохотно, можно я вас перебью? Да, Простите, вот как раз я хотела этим и завершить свое вмешательство в вашу передачу, что совсем не обязательно то, что ты делаешь, потом выносить на суд людей. А зачем ты тогда это делаешь-то? А вот если люди сами захотят... То они найдут рукописи. Они найдут. Рукописи не горят. Ну, правильно, не горят, елки-палки. Сгорели. Так не горят, вы знаете, я убедилась, я живу в поселке писателей, я это наблюдала, что правда не горят. Ну что ж, вашими бы устами дымет пить. Но все-таки, почему же... Я то вам сказала. Не-не-не, все вы сказали то. Спасибо большое, Татьяна. Я хочу сказать, что дело-то не в этом. Дело в том, что вот не давал себе Тютчев право на творчество. Право на цензуру, опираясь на закон, многократно это подчеркивая, будучи крупным интерпретатором закона о духовной цензуре, он себе право на творчество не давал. Считал это чем-то вроде случайной болезни. Ну, я утрирую, конечно, но, тем не менее, в общем, это так. И... Это совершенно поразительно, потому что, оказывается, во-первых, творчество бывает разным. Ну, попробуйте мне сказать, что, скажем, в организации собственной фирмы и зарабатывания денег у нас это никогда не бывает совсем честным путем. Это невозможно. Не нужна творческая жилка. А есть ли у человека право на вот это самое не вполне исполнение закона? И что вообще, чем можно поверить? Как-то можем ли мы найти их, ну, хотя бы какие-то абсолютные критерии вот этого права человеческого говорить? Еще одна музыкальная пауза. You know a man can make a bond of a sad. Серебряные нити. Ну что ж, о том, что же должен почувствовать человек для того, чтобы получить право внутреннее право, не политическое, на собственное мнение и на его высказывание. Вот что сказал наш народный корреспондент, давно не баловавший нас своими интервью, Эльмира. Здравствуйте. По поводу чувства собственной правоты. Я думаю, что это чувство не существует в нашей душе обособленно, как и другие чувства. И очень важно, чтобы чувство собственной правоты было сопряжено с чувством совести. Или, как написала у нас на форуме Катя Сафонова, с глубинной чистотой. Или, как мы говорили вслед за вами, Александр Геннадьевич, в передачах «Серебряной нити», с голосом единого, что одно на всех, с голосом Бога, и который Карл Юнг в своих работах называл коллективным бессознательным. Может быть, именно этого доверия к тайным внутренним бездным не хватило вам, Александр Геннадьевич, в творчестве Федора Ивановича Тютчева, и поэтому вы в прошлой передаче сказали, что Тютчев не умел любить. Во всяком случае, эта фраза вызвала так много недоумений, в том числе и у меня, и я попыталась по-своему вас понять. Продолжаю свое рассуждение о чувстве собственной правоты. Если мы чувство уверенности в правильности своих действий, мыслей, поступков не соотносим с совестью, с вестью, что другие тоже люди, что они одной с нами крови, то у нас появляются внутренние разломы, бездны, которые чреваты преступлениями или даже безумием. Как только Родион Раскольников разделил человечество на две категории – людей обыкновенных, подчиняющихся чужой воле, и властителей, право имеющих на любые поступки, включая грабеж, убийство, он порвал с единым, со своей совестью, и стал на путь безумия. Безумие и преступление. Чувство собственной правоты обязательно должно быть связано с сомнениями. Об этом писали, опять же, многие форумчане, но здесь вот хочется вслед за другой участницей нашего форума Юлии задать вопрос, а можно ли начать действовать, исходя из своих сомнений? Вот я бы ответила на этот вопрос так, смотря какая ситуация имеется в виду и сомнения в чем. Если ученый сомневается в правильности картины мира, предложенной его предшественниками, и, предлагая свои модели мироздания, начинает эксперименты для проверки своих версий, сомневаясь одновременно в них, верны ли они, то ответ один – можно действовать. А если речь идет о Родионе Раскольникове, который, сомневаясь в своем праве быть, пошел, убил и ограбил, то ответ у всех людей, я думаю, не лишившихся человечности, будет прямо противоположный. Спасибо за внимание. Меня зовут Эльмира. Ну вот, не знаю, как всегда, не знаю, успею ли я ответить на замечательную реплику Эльмиры. Во-первых, о Родионе Раскольникове и об его сомнениях. Его сомнения, как сомнения очень многих из нас, заканчиваются бредом. И этот бред заключается в разделении мира на правых и неправых. То есть хозяева мира, те, которые право имеют, и есть как бы весь остальной плебс, рабы, которые, собственно говоря, и не должны никаких иметь прав. И вот тут-то, в этот самый момент, на это мало кто обращает внимание, Раскольников и теряет право на поступок, как только он человечество разделяет. И, между прочим, понятие глубинной чистоты тут помогает не очень, потому что если на свете есть люди глубинно чистые, божественные, которые имеют право говорить, высказываться, и есть люди, как бы это сказать, то значит, есть люди и противоположные, глубинно грязные, которые надо лишать права на высказывание. Так же и было с русской цензурой. Да, вот есть люди духовно чистые, включая сюда Федора Ивановича Тютчева, верховного цензора зарубежной литературы. Они имеют право судить. А все остальные нет. К чести Тютчева надо сказать, что я считаю, что он не умел любить. Я ощущаю в его стихах и в его статьях мучительное ощущение своей неправоты, своей неспособности любить. Он пытался любить непрерывно всю жизнь. И непрерывно всю жизнь это получалось как-то не так, как он ожидал. Понимаете? Мы очень часто забываем о его второй и последней жене Эрнестине Баронессе Фефель. Ну, она вообще же не русская была, поэтому, наверное, ее у нас не любят вспоминать совсем. А на самом деле, представляете, он в нее влюбился, будучи женат на Элеоноре. Элеонора в результате решила, попыталась покончить с собой. Не смогла, но в результате от того, что попыталась покончить, через год умерла. Эрнестина пережила это и приняла в качестве приемных троих детей Тютчева от первого брака. Потом Тютчев женился на ней, они родили трех детей тоже. Для него это было вообще проклятое число. Потом он влюбился в Денисеву страстно, безумно. Она была на 24 года моложе поэта. Эрнестина это вытерпела, не развелась, хотя имела собственные средства и большие. Страстный роман с Денисевой продолжался очень долго. Денисева родила Тютчеву тоже троих детей. И этих троих детей тоже усыновила Эрнестина. Всего их было у нее числом 9. И умудрилась не разлюбить. Но почему-то никто из нас не говорит о великой любви Эрнестины. Ну, не наша она была. А Тютчев наш, поэтому его нельзя обижать. А он все время пытался любить и никак не мог. Потому что Элеонора устраивала ему непрерывные скандалы. Эрнестина пыталась сделать из него человека. А с Денисевой они непрерывно ругались. Непрерывно. Это можно прочесть в его письмах, если вы хотите. Он пытался любить, но вот этого спонтанного слияния, погружения ни в природу, ни в женщину у него никак не получалось. Поэтому он стеснялся своих стихов. Они были... Понимаете, о разъединении, о неспособности человека слиться ни с женщиной, ни с природой, и что, возможно, то, что он чувствовал своих у себя внутри, он мог только бороться. И он не хотел это пропагандировать. Он поэтому не хотел, чтобы стихи публиковались. В них был раздор. А в его следовании закону о оберегании народа от влияния чужеродной литературы было, по его мнению, некоторое единство. И это, пожалуй, единственный критерий. Слишком сложно так вот сходу объяснить, что значит стремление к единому или к Богу. Гораздо проще сказать, что когда человек пытается что-то сделать... Для объединения людей, для их соединения, для того, чтобы они научились понимать, если хотите, любить друг друга. Вот это дает человеку право говорить. Как только он начинает разделять, дифференцировать, создавать типологии человеческой личности, делить мир на чистых и грязных, тех, которые право имеют, и тех, которые права не имеют, он внутренне теряет право голоса. Для Тютчева реальная, его истинная любовь оказалась сплошной и непрерывной борьбой с самим собой, в которой он все время проигрывал. Очень многие знают, что это такое. На себе, к сожалению, у нас ситуация Тютчева нынче в моде. И он понимал, что стихи, они разделяют, они не способствуют единству, они раздирают душу на части. Но странным образом есть совсем иное свойство у стихов. Тютчев был неправ. потому что когда человек переживает этот раздрай в чужих стихах, он находит в себе единство с поэтом, потому что он понимает его чувства. Все, что способствует единству человеческому, прекращению розни и дифференциации, имеет право на свое звучание. Вот это, наверное, главное правило человеческой правоты. Во всех остальных случаях это действительно, как абсолютно правильно сказал Игорь Владимирович, во всех остальных случаях получается чистый бред. И, в общем, история Тютчева именно об этом. Ну что ж, можно продолжить разговор об этом, поскольку ведь главное политическое право или политическая свобода человека – это равенство всех перед законом, то есть отсутствие классов и сословий. А Россия всегда была сословным государством. Так вот, как вы считаете, нам нужны сословия? И вообще, существуют ли на свете элиты? И как отделить людей элитарных от неэлитарных? Надо ли это делать? Как можно добиться этого равенства, отсутствия сословного деления? Об этом в ближайшую пятницу. Спасибо всем большое. Спокойной ночи.